Вторник. Хорошие новости. Новый дом. Плохие новости. Которому срочно нужен ремонт. Утром, когда кашель зомби, как бы говорящий «я горю», закончился, я осторожно выглянул из своей комнаты страха. НЛО все еще висел над полем, но странников края видно не было. Я опасался, что они в летающей тарелке, но все равно решил, что пора выбираться из комнаты страха. Я не хотел попадаться им на глаза, поэтому, двигаясь прочь от поля, старался, чтобы комната страха постоянно была между мной и НЛО. Наконец, я перебрался через небольшой холм, оставив пшеничное поле позади. Когда поле и летающая тарелка исчезли из виду, мне, наконец-то, повезло. Я нашел дом. Он укрылся за небольшой рощей близ холма. Благодаря моей неподражаемой наблюдательности, я определил, что это действительно дом, а не какое-то огромное животное. По правде сказать, это было несложно, потому что по форме он был как обычный дом с прямыми стенами и обыкновенной деревянной дверью. К сожалению, дом был сделан в основном из блоков земли, а внутри был пуст. Это было что-то вроде земляной версии моего дома повышенной комфортности, только без повышенной комфортности. Что ж, не густо, но мне хотя бы не придется снова ночевать в комнате страха. Ура! Я исследовал местность вокруг в надежде найти что-нибудь интересное. Но нет, только несколько пещер и небольшая река. Деревни нет, равно огородов нет, равно еды нет. Эх. Не успел я толком отойти от дома, как снова начался дождь. Второй раз за два дня. Потом небо резко потемнело, и дождь перешел в ливень. Блеснула молния, и я решил, что исследований на сегодня хватит, и побежал обратно в свой земляной дом. Молния сверкнула и ударила за домом. Секунду спустя я увидел что-то, чего не встречал раньше в Майнкрафте. Светящееся голубое создание. Это какой-то новый вид инопланетян? И тут оно двинулось ко мне. О нет, мы оба направлялись к двери моего дома. Затем все стало еще хуже. Во дворе появился скелет и начал стрелять по мне из лука. Я пригнулся и быстрее припустил к моему новому убежищу. До входной двери я добежал, лишь на пару секунд опережая странное светящееся создание. Оно было очень странным. Оно было похоже на светящегося голубого крипера. Даже выражение лица было такое же. И тут в дверь дома воткнулась стрела. Обернувшись, я увидел скелета, целившегося в меня. В ужасе я распахнул дверь и буквально ввалился в дом. Оба монстра приближались ко мне. Они были все ближе и ближе. Скелет снова выстрелил, но на этот раз он попал в светящегося голубого монстра, который развернулся и стал мигать прямо как крипер. Ох, что-то будет. Я отполз как можно дальше от двери. Светящееся голубое создание раздувалось и становилось все больше и больше. Скелет снова в него выстрелил. Вот ведь тупоголовый. И тут... бум! Самый громкий взрыв, который я когда-либо слышал. Взрывная волна отбросила меня на другой конец комнаты. Когда облако дыма рассеялось, я увидел, что ни скелета, ни голубого крипера нигде нет. Неудивительно. Но также нет и всей передней стены моего дома. Ой-ой. Остаток ночи состоял из бесконечной безумной гонки в попытках заделать дыру в стене и одновременно не пустить мобов в дом. Хоть я и играл в похожую игру в мире кроликов, куда сложнее и страшнее не пускать в дом монстров, чем не выпускать кроликов. Я достал все блоки земли и камней из моего расширяющегося кармана, чтобы заделать ими стену. Но их не хватило. Тогда я достал все блоки досок и заделал стену ими. Но и их было недостаточно. Я взбежал по лестнице в спальню и стал вытаскивать блоки земли из стены. Потом мне пришлось биться с зомби, чтобы вставить блоки в стену внизу. Ох! Наконец, я заделал стену достаточно, чтобы зомби и криперы не могли через нее пролезть. Однако это не мешало скелетам тренироваться на мне в меткости через оставшиеся прорехи. Даже сбежав, отступив, в спальню, я не мог спастись от мобов. Пауки залезали в дом через дырки в стене. Я перестал считать после третьего паука, когда их уже было на три больше, чем надо. Мой дом кишел паразитами. Мне срочно нужен был специалист по борьбе с насекомыми. Экстерминатор. А еще лучше терминатор.